Глава 12. Роман. Непривычно сидеть вот так, расслабляясь и выпивая, и никуда не спешить. Ритм моей жизни за последний месяц ускорился до бешеного и продолжает набирать обороты. Статика немного раздражает, но я умею себя контролировать. Всегда умел. И похуй на гиперактивность. «Что, правда из детдома?» Лениво интересуется Ильяна, сидя ко мне в полоборота на противоположной стороне кожаного дивана. «Или это душещипательная история для прессы?» «Правда», — отвечает за меня Арчи, натирая наклейку Кия мелком. Сощурив глаза, она смотрит на меня поверх бокала с шампанским. Я тоже делаю глоток виски и беру со стола с закусками сыр. Слышится разбивающий пирамиду удар битка и приглушенный свист Тамби, директора Ильяны. «И что? Даже не знаешь, кто твои родители?» «Не знаю». Второй бокал согревает изнутри и начинает притормаживать скорость работы процессора. Чуть съехав бедрами вниз, забрасываю щиколотку одной ноги на колено другой. Ильяна, отщипнув виноградину от грозди, закидывает ее в рот и продолжает пялиться на меня. Я усмехаюсь. «Сука! На кой черт ей моя родословная? Я же не спрашиваю, рыжий ее натуральный цвет или нет?» «Интересно». Тянет, запуская пальцы в густую шевелюру. «Что именно?» «Кем были твои родители, если ты гениальный физик?» «Уникальный случай». Снова встревает Арчи, наблюдая за тем, как Тамби выставляет кий. «Много вы знаете детдомовских, достигших таких успехов?» «Я знаю несколько», — оживляется восходящая звезда, выпрямляя спину. «Учёных, способных завладеть умами миллионов?» — уточняет он, посмеиваясь. «Нет, певцов, музыкантов». «Как, кстати, ваш курс?» Целясь по битку, вступает в разговор Тамби. «Не прогорели еще. Закинув голову, Арчи громко ржёт, директор певички подхватывает. «Заебись наш курс! Просто, блядь, заебись!» Гафт, благодаря моей жене, выделил деньги. Пиздец, как оказывается, ее ревную. Это неприятное чувство камнем спряталось где-то под грудиной и настолько не похоже на меня, что я тщательно его скрываю. Пока Наташа с восторгом рассказывала, как Гафт нахваливал ее бизнес-план, я смотрел на ее узкое личико с большими глазами, вздернутым носиком и пухлыми губами, и охуевал от скрежета в сердце. Потом трахнул качественно, чтобы не думала мне изменять никогда. Правда, сдохну, если это случится. Мы на взлете. Мы почти в космосе. Сейчас идет все, как и было запланировано. Я вижу, что всю команду, включая моего продюсера, подкидывает от возможности и азарта. До меня он работал с парой блогеров, которые два слова связать не могли. Единственное достижение — крутить жопой перед экраном телефона. Сейчас же Арчи понимает, вот он, момент, который изменит его жизнь. Вчера открыли запись на третью очередь. Бабло льется рекой. И, как следствие, количество желающих разделить с нами успех иксуется едва ли не каждый день. Телефоны раскалены до красна. Тамби и его подопечные оба понимают это. Запланированная нами пиар-компания должна выстрелить. «Винтом пошел», — комментирует продюсер свой удар и добавляет. «Видели реакцию на ваши совместные фото? Подписотов вскипело». «У меня 500 тысяч плюсом», — кивает Ильяна. «У меня тоже плюс. И гораздо больше, чем 500 000. Они правы. Даже моей целевой аудитории заходят бразильские страсти. Изначально для раскрутки курса мы использовали таргетированную рекламу. Стоимость клика — 10 рублей. Покупает курс каждый 30-й. Итого я плачу 300 рублей за одного моего ученика в среднем». Копейки, конечно, но... Согласно отчету Насти, из тех, кто подписался на мой аккаунт после нашего вброса с Ильяной, курс купили почти 4000 человек. Экономия больше ляма. А сколько еще купят? А сколько еще придут? Эта тема имеет место, как бы мне ни было противно. Только, ребят, обращается к нам Тамби. Интрига. Надо держать интригу. Пусть у них жопы подгорят от желания узнать, что у вас там. Да без проблем. Смеется она, закидывая ногу на ногу. В разрезе юбки появляется резинка-чулок. А как твоя жена на это отреагирует, Ром? Ее не трогай. Ощетиниваюсь сразу. Наташу это коснуться не должно. За Наташу не переживайте, подтверждает Арчи. Она не помешает. Точно? Улыбается Ильяна, глядя в мои глаза. Мог бы предупредить, чтобы не получилось так, как на презентации твоей программы. Предупредить? Зачем? Это что-то меняет? Пф. Вытянув рыжую прядь, принимается накручивать ее на палец. Вообще, да. Я бы не хотела, чтобы меня потом обвинили в романе с женатиком. Такого не будет, заверяет Арчи. 100%. Никто не знает, что Березовский женат. Она тоже из детдома. Да. Сиротка, значит. Слушай. Подаюсь вперед и ставлю пустой бокал на стеклянную столешницу. Наташа — это моя личная жизнь, которая не обсуждается. Никогда. Никем. Наш с тобой совместный проект ее касаться не должен. Они несоединимы, как молекулы и атомы гелия и аргона. Чуть заломив одну бровь, Ильяна продолжает улыбаться. Правда, теперь чуть растеряна. Молекулы? У меня есть молекула. Раздается очередной удар по битку и несдержанное ругательство Тамби. Какая молекула? Уточняю, совершенно не понимая, о чем она. Духи. Молекула. Серия «Игры разума». Дура или прикидывается? Неужели существуют индивидуумы с уровнем интеллекта с двухатомную молекулу? Тем не менее, расслабляюсь и, снова откинувшись на спинку дивана, дублирую свое требование. Наташу не трогать. Да никто ее не тронет, если она сама адекватная. Встревает Тамби. У тебя какие-то сомнения на этот счет? Да нет никаких сомнений, Ром, заверяет Ильяна, мягко улыбаясь. Расслабься. Я тебе обещаю, что с моей стороны никаких выпадов не будет. Это твоя личная жизнь, и я ее уважаю. Спасибо. Будем действовать осторожно. Вот увидишь, все получится. Закрепив кий в киевнице, ее директор берет пачку сигарет со стола и закуривает. Тянуть не надо. Предлагаю добавить перчинки уже в субботу. Арчи, пристроив зад на углу бильярдного стола, с готовностью кивает. «Почему именно в субботу?» — спрашиваю я. «У меня премьера клипа», — отзывается певичка. «В мьюзик-бар на Арбате». «Мы пришлем приглашение для вашей команды».